что вчерашний фрондер находится теперь под могущественной протекцией. Не исключено, что слухи об этой протекции сыграли важную роль в утверждении его кандидатуры на поездку в кап-страну Японию. А Джубей об этом путешествии ничего не знал, иначе не развеселился бы так явно во время выступления его протеже на собрании у Килькичева. После дикого бичевания молодых в Свердловском зале он, очевидно, задумался, как вытащить Ваксона из зловонной дыры. Черт знает, что могут предложить шешелинские органы. Не исключено, что на каком-нибудь случайном выпивоне он встретился со своим старым другом, замминистра культуры Переверзевым. 43 года спустя старый Ваксон вспомнил, что до него доходили слухи, будто тот и этот были однокурсниками в МГУ. По всей вероятности, они регулярно встречались и не только выпивали, но и в теннис играли. Почему в теннис? Вдруг пронзило. Да ведь в кабинете-то замминистра на стене-то большая фотография висела, и на ней товарищ Переверзев играл с кем-то знакомым. Да вот именно с Аджубеем и ни с кем иным. Скорее всего, на мартовском выпивоне Переверзев поделился с другом своими проблемами. Дескать, вот собрали хорошую делегацию с фильмом на фестиваль в Мар-дель-Плата, и вдруг все развалилось. Режиссер Цукатов оскандалился в Киргизии, а автор Ваксон, ну, ты сам знаешь, оказался неблагонадежным, попал под серьезную критику. А Джубей задумался на минуту, а через 3 минуты сказал: «Посылай Ваксона. Всю ответственность беру на себя». 43 года спустя старый сочинитель Ваксон смотрел на бесконечно серое московское небо, нависшее над столь яркими итальянскими постройками XVI века. Все-таки так мало остается в памяти, когда время вот такой серой кошмой висит над жизнью. Все, что осталось от той двухнедельной поездки в ярчайшую страну, можно записать на одном листке бумаги, ну, скажем, с обеих сторон этого листка. Розовый дворец и горцующие вокруг президентские кавалергарды, аргентинская переводчица княжна Мышкина, высокая, чуть сутуловатая девушка, отпрыск добровольческой армии, которую расхристанные журналисты принимали за советскую кинозвезду, караван фестиваля, несущийся через выжженную солнцем пампу, в которой то и дело возникают гигантские строения рекламных сигаретных пачек, накат океана, выгнутая дугой полоса отелей, толпы фанатиков кино в шортах и купальниках, плывущие над толпой на крыше автобуса дочь, мать, сестра и супруга аргентинских трудящихся, суперактриса по имени Ла Бомба. Можете к этому прибавить то, что вам рисует воображение, а Ваксона или Ивана, можно надеяться, оно не подведет. Ковровая дорожка фестиваля, по которой мы следуем вслед за американцами по латинскому алфавиту. Вот оборачивается на подъеме по лестнице противоположность крутобедрой и высокогрудой Ла Бомбы. Девушка Дальнего Запада, соломенно-гривая Элизабет Сазерленд. А вслед за ней движется длиннорукий и быковатый кинозлодей Чак Палланс, он же по рождению Остап Охременко, умеющий стоять на одной ладони, держа свое мощное тело параллельно земле. Ночь триумфа для Орсона Уэллса, доставившего сюда ленту по мотивам романа Кафки «Процесс» с Роми Шнайдер в главной женской роли. Ошеломленные зрители в смежных кафе гудят до утра. А мы не можем так погудеть, потому что у нас не хватает песо даже на пиво. Фольклорные праздники народов Латино, на которых каждый раз побеждает огромный мексиканский петух с гитарой в окружении коротконогих курочек с трубами, Виктор Степанович Сыцкий, играющий роль чеховского интеллигента, окруженного молодыми агентами КГБ Ливаном, Ваксоном и Эдуардо, дает пресс-конференцию на фестивале.